Глава 11. Найм ястребов обошелся в приличную сумму, практически сведя к нулю все заначки бюджета. Честно скажу, что рассчитывал на меньшее, а Роберт вообще заикаться начал. В первый раз на моей памяти. Наверное, можно было сэкономить, но все пошло по сценарию покупок в обычном маркетплейсе. Два по цене одного, купи три, четвертый в подарок. А вот если еще совсем немного доплатить, то будет уже другая категория качества и так далее. Нет, ястребов нельзя называть торгашами-разводилами, просто сейчас их было уже пятеро в команде. Сказался раскол в Майтоне, после которого многие бойцы авангарда переоделись в наемников. И трое конкретно в ястребов. Причем с собственными оригиналами. Хоук за них ручалась и отлично прорекламировала. А затем пошел разговор про оптовые скидки и бонусы за годовой абонемент. В детали контракта я не вникал, предоставив торги Роберту. Лишь проверил пару моментов. С нас — соцпакет, с них — лояльность. А точнее, не считая денег, размещение на 37-й. Восполнение снаряжения, обеспечение транспортом, плюс ремонт и компенсация в случае потери дроида. В ответ нам гарантировали преданность и эксклюзив сроком на 1 год. И первым же заданием после подписания контракта для челабовских ястребов стала разведка Научграда. А Роберту предлагалось подумать, где раздобыть еще денег, а потом изучить обновленные списки наемников, поискать еще бывших авангардцев. Были там неплохие люди. Тот же Сандерс, которого можно было проверить. Но это все только после того, как он изучит материалы, найденные в убежище Фоггеров, определит города на схемах и сопоставит с другими данными. Может, где-то рядом с еще какой-нибудь пропава Фоггер-детектор найдется. И тогда будем решать, что мы сможем сделать сами или с помощью искорки, а к чему попытаемся привлечь внимание властей. Закончив с административкой, я отправился в душ. До сих пор казалось, что по мне ползают какие-то липкие гаденыши, а в волосах застряла паутина. Потом перекусил и вернулся в синхронизацию. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже!» Появился я там же, где и выходил из системы. Выбрался из-под масксети транспортника и с удивлением обнаружил, что за время моего отсутствия зарево от пожара не только не уменьшилось, но и будто бы даже стало ближе. Ближайшие ко мне рудониевые болотные пятна кипели, распространяя вокруг оранжевое испарение, похожее на дым. Вовремя вернулся. Еще минут 20-30, и ближайшая к машине топленка могла вспыхнуть. Температура окружающей среды при этом не изменилась. Сухой лед, блин, какой-то. Холодный, но обжигает. Бегло просканировав окрестности, я нашел скопление монстров в паре километров к востоку. Разный размер, разная степень опасности. Но сейчас они просто пытались свалить подальше от пожара. Маршрут они выбрали неплохой, пожалуй, можно и на хвостом сесть. Собрался уже свернуть карту, и тут заметил неоткрытые системные сообщения. Либо в момент побега прилетели, либо пока я был в отключке. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — 53-й. Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — 54-й. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 46%. Вам доступно улучшение. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующие навыки». Ого! Сразу 2 уровня, и 3-й почти на подходе. Нормально так прилетело опыта за выжженное подземелье. Я даже забрался на крышу транспортника, чтобы разглядеть остатки Pro Power Arms. Разглядел, но понял, что ловить там больше нечего. Пепел монстров пока еще ни на одном аукционе не принимали. Но 2 уровня, конечно, компенсировали недополученные трофеи. Итак, что мы имеем? Новых навыков мне не дали, но тут и со старыми бы сперва разобраться. Прикинул, какими из них я пользуюсь чаще всего, и первое улучшение вложил в маскировку. Сразу же получил несколько изменений. Снизился расход энергии, уменьшилось расстояние до обнаружения. А радиус действия датчиков, чувствующих чужие сканеры, наоборот, увеличился. В окошке навыков с иконкой «Маскировка 2.0» появилось несколько новых закорючек, а в описании, которое заботливо перевела для меня Искорка, целый новый подраздел. Адаптивная контрмаскировка — пассивный навык для анализа внешнего воздействия и коррекции собственного излучения оригинала. И так далее, с кучей формул, расчетов и показателей, учитывающих сканеры дроидов, стационарные датчики и органы чувств различных монстров. Да, надо бы искорку научить выражаться лаконичнее, но если продраться через описание, то выходило, что если меня все-таки спалят, я могу прикинуться тучкой, а не медведем. Монстры примут меня за своего. Уж не знаю, какими органами чувств они анализируют окружение и насколько легко обмануть их, но это выглядело неплохо. Мелким шрифтом в описании уточнялось, что тех монстров, кем хочу прикинуться, я должен сначала изучить. То есть навык нужно было дополнительно обучать. К счастью, требовался просто образец ДНК, безо всяких там танцев с бубнами или ношения шкуры в течение нескольких недель кряду. Для сканеров и датчиков также можно было прикинуться монстром. А еще каким-нибудь умным гаджетом, типа современной микроволновки. Сомнительное решение, которое может вызвать больше вопросов, чем ответов во время штурма какой-нибудь отдаленной вражеской станции. Но можно притвориться и дроидом, с которым у тебя хоть раз была синхронизация. В моем случае я сразу выбрал модель Таймер. Если уж не смогу обмануть, то хоть уровень угрозы снизится. Разбираясь с настройками, я так увлекся, что и второе улучшение потратил на маскировку. И не пожалел. Третий уровень навыка, он же «Маскировка 3.0», наконец, дал мне возможность управлять визуальными эффектами, что-то типа хамелеона. Маскировка срабатывала в связке с адаптивкой, но не проецировала гигантскую микроволновку и не превращала меня в таймыра, а подстраивала броню под окружающую среду. На снегу, в скалах, в груде мусора, на фоне стальной стены в темном бункере, на всем однородном, я теперь смогу прикинуться ветошью и, скорее всего, обмануть камеры. В пределах разумного. Конечно, дроидом-призраком я не стану, по крайней мере, на этом уровне. Наигравшись со своими настройками, я проверил еще и Драка. Да, он стал быстрее, но еще изменилась пасть. Клыки заострились, на внутренней стороне каждого появились пьезоэлементы. Сразу после активации между ними замерцал электромагнитный заряд. Неплохо. Это только второй уровень дрона. Сейчас обновлю запасы Скайкрафта и дальше буду его качать. Система пискнула и выкатила предупреждающую надпись, что ближайшие залежи рудония нестабильны и пора бы уже сваливать. Что я и сделал, выведя таежника на некое подобие дороги. Нацелился на снежное завихрение вдалеке и вышел на тропу эвакуации. Больше в этом секторе я нигде не останавливался. Даже когда проехал мимо небольшого городка, в котором уже не было авангарда, но нашлось собственное ополчение, до крайности взволнованное. Поприветствовав меня по общему каналу, горожане попытались не то допросить, не то прощупать на тему произошедшего в секторе. А потом проводили аж на трех транспортниках. Две легкие технички были еще ничего. А вот бронированное нечто нашей Эбби могло разве что в кошмарах присниться. Надо признать, что это выглядело эффектно. И огневая мощь впечатляла, и в целом организация ополчения, а также скорость, с которой меня засекли и догнали. Про свое участие в пожаре я молчал. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы, наоборот, постарался по максимуму разведать, как у них все устроено. Слово за слово разговорились. Лед напряжения растаял, особенно когда я упомянул Самсона, хорошо известного соседям. И в итоге мы даже обменялись контактами. Расстояние между нашими секторами приличное, но если отдельные очаги народного ополчения создадут что-то типа собственной сети, это пойдет на пользу всем нам. Следующие три сектора я преодолел без остановок. На широком тракте охраны было больше, чем торговцев и прочих дельцов, так что можно было не опасаться монстров. Ночевал на заправочных станциях, мастерских и частных блокпостах. В перерывах возобновил тренировки. Подолгу обсуждал с командой, как дальше жить будем. Это если не считать планирование бюджета, контроль ремонта 37-й и расследование Роберта. А еще у меня был изнуряющий, в хорошем смысле слова, сон. То есть сна было мало, а Киры — много. Отношения между нами, с одной стороны, развивались, но с другой — задумываться о будущем никто из нас не хотел. Еще пара дней, и ей придется уехать по заданию Абрамова. Куда — неизвестно. Надолго ли — непонятно. Так что мы решили не давать друг другу никаких обещаний. Сейчас нам было хорошо вместе, и этого достаточно. Странно, но все мои отношения в мерзлоте строились похожим образом. Наслаждение моментом без обязательств. Я даже задумался, может, это со мной что-то не так. Но решил, что не так, тут только с мерзлотой. Я-то вполне создан для серьезных отношений. А вот она — нет. В нужный сектор, на который указывала искорка, я прибыл на четвертый день. Дорог здесь не было. Горы, пустыня, горы, пустыня. В основном мелкие каменные пики, около 100 метров. Изредка, конечно, встречались и настоящие гиганты, под несколько километров в высоту, верхушки которых скрывались среди серых туч. И еще и снег валил, как по расписанию, с утра и где-то до 6 вечера. А ночью усиливался ветер, который, как заправский дворник, сметал с дороги всю ледяную крошку, насыпавшую за день. И так по кругу. Крупных поселений здесь не было. В основном научные станции. Кто-то пытался исследовать погоду, а геологи искали полезные ископаемые. По моим данным, они до сих пор ничего не нашли. По крайней мере, информации об этом в сети не было. Зато каталоги прошутеров процентов на 60 состояли из местных монстров. До бледного маркера, которым я отметил точку назначения, оставалось всего 3 километра. Это по прямой. А если сперва в горку вверх, а потом вниз, то получалось уже все 10. Таежник старался, сделав больше, чем невозможно, но в какой-то момент пришлось его бросить и идти пешком. Еще немного я пролетел на айсборде, а дальше не обошлось без активации ледоруба и одновременно скаутгана, потому что каталоги прошутеров не обманули. На каждом, буквально каждом выступе меня пытались съесть. Отгрызть пальцы, голову, прокусить печень, схватить за ногу и скинуть вниз или, наоборот, затащить в узкую расщелину. Такой концентрации монстров на квадратный метр, как здесь, я еще нигде не встречал. Мелочь выскакивала из-за каждого камня и липла к броне, словно какие-нибудь паразиты. Они забивались в сочленение брони, цеплялись за рюкзак и просто липли на спину. Некоторых удавалось обнаружить уже только в моменты болезненных укусов. Только руку протянешь, чтобы за выступ ухватиться. Откроешь подмышку и... На тебе! С жалом в тонкую часть! Не знаю, почему паутинных монстров назвали клещами. Настоящие клещи обитали в этих горах. Пока я добирался до выступа и отстреливал тех, кто меня встречал, мелкие гады умудрялись ввинчиваться даже в Скайкрафт. И, как самых настоящих клещей, хрен их без масла вытащишь! Жопка отрывается, а зубы, или что там у них, остаются внутри. Ориджу это не нравилось. Система докладывала о микротрещинах, через которые по капельке уходила энергия. И это еще ладно. А вот под коленом меня кто-то не только цапнул, но и впрыснул дозу какого-то нейротоксина. Так я и простоял 2 часа на крохотном ледяном выступе, пока не прошел паралич конечности. Еще и погода сменилась. Непонятно откуда задул ветер. Вихри будто прямо на склоне горы рождались и моментально пытались меня сбросить. Не сразу, но у меня получилось найти баланс, чтобы противостоять порывам, а потом я уже приноровился справляться и с клещами. По привычке или на инстинктах все себя расчесал, ворочаясь в кресле. Но зато не только передавил всех гадов, но и подоил, то есть собрал целый пузырек нейротоксина и зарядил ими клинок. Когда я, наконец, забрался на вершину, выдержал таранный удар ветра, искорка вдруг повела себя странно. Точнее, не искорка, а ее навигационная система. Маркер цели на карте побледнел еще сильнее, а потом и вовсе пропал. «Это что за шутки?» — спросил я и активировал ночное зрение, стараясь сквозь ледяную крошку разглядеть, что находится в долине под скалой. «Актуальное сканирование опровергает архивные данные», — смущенно ответил дрон. «По крайней мере, мне так показалось». «А если нормальным языком?» «Понятия не имею, куда делся арсенал», — признался дрон. «Вероятно, мои данные устарели, но я могу провести дополнительное сканирование. Провести?» «Давай, я тоже попробую!» Найдя широкую площадку, я спустился и принялся выгонять с нее хозяев. 3 крупных гибридных йети, которые выглядели как гибрид медведя и обезьяны. Ценность около нулевая. Прошутеры брали как раз только когти с их длинных лап, приспособленных для лазания по скалам. Охотники использовали эти когти вместо шипов для бездорожья. Но мне любой трофей подойдет. Я планировал использовать его для обучения адаптивной маскировке. Активировал скаутган и навел целеуказатель на остроносую зубастую пасть. Выстрелил. Попал. Повел ствол на соседнего и чертыхнулся, заметив, что первый, со здоровенной вмятиной на лбу, спокойно поднялся, потряс головой и злобно посмотрел на меня. Получив еще одну пулю, Йети дернул мордой и снова зыркнул на меня. Даже не упал. В голове тут же прозвучала цитата из какого-то фильма. «Это разве удар? Вот сейчас будет удар!» «Капец! Прошутеры жулики!» Забыли написать, что ценность нулевая не из-за скудности трофеев, а из-за сложности их добычи. Медвееди прыгнули одновременно, хотя со вторым и третьим еще можно было попробовать договориться. Я же в них не стрелял. Ну, нет так нет. Первый получил еще одну пулю в лоб, и дезориентированный немного отстал. А двое других налетели на скалу, проскочив сквозь моего двойника. В крайнего тут же прилетел озлобленный рой, а на третьем уже висел драка. Порадоваться я не успел. Первый очухался и рванул на меня с такой скоростью, что прибор ночного видения успел отметить только крупный темный росчерк. А потом меня профессиональным толчком американского футболиста подхватило и впечатало в скалу. Тряхнуло и еще раз ударило. Капец, грубо, но эффективно. Либо птички над головой кружить начали, либо эта искорка свое шаманское сканирование проводила. Я попытался свалить, но меня снова вздернули в воздух. Руки соднило от впившихся в броню когтей. Птички перед глазами сменились кроликом, который хихикал и все время повторял. «Только не со скалы! Только не со скалы!» Медвееди меня, видать, услышал и просто шмякнул спиной о землю, а потом попытался наступить на грудь толстой лапой. Расплющить хотел или разбить визор. Еще и зарычал при этом, а потом заскулил, получив клинком с нейротоксином в голую пятку. Я увернулся от частично парализованного монстра и с уходом в сторону нанес еще несколько ударов под колено, в пах и на прощание, когда его согнуло пополам, в ухо. Откатился подальше от рухнувшего тела и осмотрелся. Рой уже деактивировался, оставив после себя Йети с очень дырявой шкурой. Противник драка еще слегка дергался, потому что робо-змей застрял между его ребрами. Я собрал когти, заодно получив набор ДНК, и создал первый подходящий образ для адаптивной маскировки. «Объект обнаружен», — донеслось от искорки. 15 километров на запад в соседней долине, но есть и кое-что непонятное». «Что?» — прохрипел я. В том месте, куда указывал дрон, снова появился маркер, но мигнул и почему-то исчез. «Я могла ошибиться с архивными данными, или ландшафт со временем мог измениться, но, похоже, арсенал движется».